Warplug! Victory! I want you so bad. Everybody in old Santa Claus was dancing to the daylight rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Америка, 1993 год, 10 номер. Независимый суд. Портрет одного судьи. Судья Джон Привес ведет процессы по уголовным делам в городе Балтиморе, где он вырос. Джон Николас Привес начинает свой день почти точно таким же завтраком, что и вчера, и примерно на одном и том же месте. На четвертом табурете у стойки в закусочной «Джиммис» на Бродвее, на краю района Фэллс-Пойнт в Балтиморе, штат Мэриленд. «Сливки и сахар, судья?» – спрашивает официантка. Привас кивает и раскрывает газету. Почему сегодняшний день должен отличаться от обычных? Кофе со сливками и сахаром, пончик, пара гренков, джем. Откусив кусок пончика с кокосовой стружкой, судья принимается читать в разделе местных новостей «Метро» газеты «Baltimore Sun» отчет о вчерашних судебных заседаниях. «Ну-ка, что там написал Апперсон?» – говорит он. Апперсон освещает в газете ход судебного разбирательства, которое ведет Привас. Что будет сегодня требовать адвокат? Судебные обзоры прессы – сущая беда для всех адвокатов. Ежедневно в десятки залов заседаний Балтиморского уголовного суда судьи напоминают присяжным о том, что они не должны читать газетные отчеты и смотреть телепередачи, касающиеся рассматриваемых ими дел, и присяжные ежедневно кивают головой в знак согласия. При вынесении вердикта присяжные заседатели должны основывать свои суждения лишь на доказательствах, предоставленных на слушании дела. Но мало кто из адвокатов простодушно верит, что все присяжные остались глухи к шуму, поднятому прессой по поводу громкого процесса. Поэтому после каждой публикации или телепередачи о ходе процесса судья ждет, что адвокат потребует нового рассмотрения или, по крайней мере, опроса присяжных, чтобы убедиться, что ни один из них не читал репортажей и не видел телепередач о ходе суда. Привас достает пончик и, помешивая кофе, продвигает колонку информации о вчерашних судебных заседаниях. Ничего необычного. Нет оснований для беспокойства или досады. От Фэллс-Пойнта всего полтора квартала до Бродвейского рынка, где Джон Привас в свое время подавал горячие сосиски и молочный коктейль. В молодости он работал днем в семейной закусочной, вечерами занимаясь на юридическом факультете. А в одном квартале к югу, у муниципального пирса, где пришвартованы буксиры, два поколения назад десятки тысяч иммигрантов из Европы, греки, итальянцы, поляки, немцы, русские, евреи, литовцы, сошли здесь на берег, чтобы начать новую жизнь в городе, считавшемся жемчужиной Чесапикского залива. В двух кварталах к северу от Бродвейского рынка в польском клубе по-прежнему по уикендам танцуют польку. В нескольких кварталах к западу, вдоль Ломбард-стрит, часть которой называют мясным рядом, тянутся еврейские гастрономические магазины. Прямо к югу отсюда начинается маленькая Италия, где по пятницам и по сей день в ресторане «Святой Лев» подают несравненные равиоли. По другую сторону Бродвея, где улица чуть забирает в гору, в Хайленд-тауне лучший немецкий ресторан в городе – «Хауснер». А возле железнодорожного моста на Истерн-авеню полно баров, ресторанов и кофеен Гриктауна, греческого города. Юго-восток Балтимора, крупнейшего города штата Мэриленд, сохранил все обаяние города иммигрантской мечты, где каждый квартал – это витрина этнического своеобразия и мелкого предпринимательства. Это Балтимор с тысячей проявлений учтивости, где пожилые женщины по уикендам натирают мраморные ступени своих домов и где задние дворы чисты. В этой части города слово «преступность» почти не слышно. И даже прохожие, хватившие лишку, не опасаются лишиться бумажников в боковых улочках. Местные жители считают этот район весьма приятным и утверждают, что если вам не нравится жить в Балтиморе, вы не сможете жить нигде. В этом есть доля истины. Но каждое утро в 8:45 Джон Привас допивает свой кофе, оставляет официантке чаевые и отправляется недалеко, но в другой Балтимор. Там, почти в географическом центре деловой части города, Привас ставит свой Oldsmobile на забронированную для него стоянку, привилегия, связанная с должностью, и проходит мимо каравана городских тюремных фургонов и штатных тюремных автобусов по боковому входу в здание суда имени Кларенса Митчелла. Там, на втором этаже, он облачается в черную мантию, усаживается за стол на подиуме в зале суда и приступает к сортировке всякого рода подонков из совершенно другого города Балтимора. Каждый день судья Джон Привас пытается примирить город, который он любит и в котором живет, с городом, который ежедневно преподносит ему порцию уголовных дел, назначенных к слушанию. «Я, в общем, оптимист и стараюсь смотреть на вещи оптимистически», — говорит он во время перерыва. «Мне хочется думать, что если я буду делать свое дело как следует, в мире будет чуть больше порядка, чуть больше стабильности. Но сегодняшний день начинается с нарушения заведенного порядка». В кабинете судью ждут два детектива из отдела расследования убийств балтиморской полиции – Корн Белт и Уолт Эйкерс, которые присутствовали на суде и видели, как он отклонил предъявленные ими улики по делу об убийстве, связанному с торговлей наркотиками в жилом комплексе для малоимущих семей в западной части Балтимора. На предварительном слушании по поводу законности добытых свидетельств судья Привас принял заявление защиты о том, что полиция нарушила правила опознания, что лишает силы показаний свидетеля. Хотя свидетель обвинения уверенно выбрал фотографию подозреваемого из 6 предложенных ему снимков, этот факт не будет представлен суду, поскольку позднее детектив Белт позволил свидетелю взглянуть на подозреваемого в комнате для допросов. Сейчас в кабинете судьи Белт пытается объяснить, что он сделал это исключительно с целью убедить свидетеля в том, что подозреваемый находится под арестом и не сможет отомстить свидетелю, что весьма часто случается в делах об убийствах, связанных с наркобизнесом. «Все это можно понять», — объясняет судья, — «но своими действиями вы подняли целый ряд вопросов, ставящих под сомнение факт достоверности опознания». Привас отмечает, что Белт не сделал никаких записей о том, в какой момент он позволил свидетелю увидеть подозреваемого. Таким образом, адвокат может с полным правом заявить, что это могло случиться до предъявления снимков, что сделает достоверность опознания сомнительной и дело придется прекратить. «Это хорошо, что они пришли ко мне и спросили, в чем была их ошибка», — сказал Привас, когда детективы вышли. «Некоторые полицейские наломают дров и так и не видят, в чем их ошибка. Но я не жалею труда, чтобы объяснять законы тем, кто хочет понять процессуальные тонкости уголовного судопроизводства». Через несколько минут он выходит из своего кабинета, садится в свое кресло на подиуме и быстро расправляется с 4 уголовными делами, которые назначены к слушанию на сегодня. 5-е дело назначено для разбирательства с участием присяжных в этом же зале. Дел такое количество, что суды с ними не справляются. Этажом выше, в комнате жюри, 12 присяжных ожидают начала процесса о похищении врача больницы университета Джона Хопкинса, о котором говорит весь город. В принципе, у подсудимых и их адвокатов всегда есть два выхода. Принять предложенную обвинением судебную сделку о признании вины и получить меньший тюремный срок, чем в случае вынесения вердикта судом присяжных, или же начать процесс по всей форме. По второму варианту, если подсудимый ходатайствует об ускоренном рассмотрении, дело по законам Мэриленда будет представлено на рассмотрение суда присяжных в течение 180 дней после объявления обвинения, то есть, как принято говорить, будет поставлено на поток. Такому делу уделяется первостепенное внимание администрации суда, которая будет теперь подыскивать свободного судью, чтобы рассмотреть дело примерно через неделю. Если же обвиняемый решит Не просить о рассмотрении в ускоренном порядке, дело, скорее всего, будет отложено на более долгое время. Первым в этот день судья открывает дело 27-летнего балтиморца из западной части города Троя Джекобса, обвиняемого в двух несвязанных между собой непреднамеренных убийствах, одно из которых прокуратура не вменяет Джекобсу ввиду недостаточности улик. Второй случай, однако, связан с перестрелкой, последовавшей за уличной ссорой. Помощник штатного прокурора Роберт Купер предлагает Трою Джекобсу согласиться на замену пожизненного заключения 50 годами тюрьмы. Это не очень снисходительная сделка. При нынешних правилах условно-досрочного освобождения в штате Мэриленд Джекобсу придется сидеть за решеткой не менее 16 лет. Адвокат качает головой. Сделки не будет. Просит ли обвиняемый ускоренного рассмотрения? «Да, Ваша честь», — говорит защитник. Привас передает папку с делом своему делопроизводителю Рэйчел Марблстоун. Полицейские вводят обвиняемого в наручниках и кандалах в подвал, где оборудованы камеры для содержания подсудимых. Следующим перед судьей предстает Оливер Кэппл, 18-летний житель юго-западной части Балтимора. Он обвиняется в покушении на жизнь бабушки своего малолетнего сына. У Кэппла было уже несколько арестов по незначительным правонарушениям, и он готов согласиться на предложенную обвинением сделку – не более 9 лет тюрьмы. Прокурор Эммануэл Браун начинает зачитывать обвинительный акт. Рассерженный неполадками с матерью своего ребенка и ее семьей, Оливер в разгар ссоры перед домом будущих родственников приставил к голове матери своей подруги пистолет. Когда она оттолкнула его руку, пистолет неожиданно выстрелил. Пуля просвистела буквально в нескольких сантиметрах от ее лица, опалив, но не ранив ее. Будущий тесть бросился на Кэппла и повалил его на землю. Худой юноша с жидкими светлыми волосами и явным смущением слушает перечень фактов, излагаемых обвинителем. Судья Привас и адвокат долго и подробно расспрашивают подсудимого о том, добровольно ли он идет на судебную сделку, понимает ли он, от каких законных прав отказывается, признавая себя виновным, совершенно ли добровольно соглашается он на сделку, признает ли он себя виновным, потому что действительно виновен в преступлении, в котором его обвиняют. После каждого вопроса Кэппл нервно ерзает, но каждый раз тихо отвечает: «Да, Ваша честь». Удовлетворенный Привас признает подсудимого виновным. Соглашаясь на предложенную обвинителем сделку, судья обязуется не приговаривать Кэппла к сроку заключения больше 9 лет. Скорее всего, срок будет меньше. Привас откладывает вынесение приговора до медицинского и психиатрического свидетельствования подсудимого, которое должно провести назначенные судом врачи. Попытка убийства – первое серьезное преступление этого молодого человека, и судья хочет тщательно изучить наличие смягчающих вину обстоятельств. Одно за другим разбираются дела, назначенные на утреннюю сессию. Когда судья замечает, что список его дел подходит к концу, он ускоряет процедуру разбирательств, но терпеливо разъясняет некоторые положения законодательства, если в этом возникнет нужда. Среди балтиморских юристов Привас снискал известность своими мини-лекциями по запутанным судебным вопросам, способными круто изменить ход процесса. И даже завершив для пары адвокатов краткий экскурс в недавние слушания, связанные с конфиденциальностью при рассмотрении дел несовершеннолетних, Джон Привас уже через час после начала слушаний готов вызвать жюри для разбора дела о похищении врача больницы университета Джона Хопкинса и просит помощника шерифа пригласить ждущих разбора дела присяжных. 12 мужчин и женщин, 7 черных и 5 белых, в сопровождении 4 запасных на случай, если кто-то из отобранных 12 не сможет присутствовать до конца суда, гуськом входят в помещение. Они медленно проходят мимо стола защиты, где, смиренно скрестив руки перед собой, стоит худощавый 19-летний парень с острым взглядом. Дорогие кроссовки, черные брюки, клетчатая рубашка, короткая стрижка. Этот парень ничем не отличается от своих типичных негритянских сверстников. В его обличии нет ничего угрожающего, ни намека, что он способен на насилие. Но сегодня перед судьей Джоном Привасом предстал один из самых известных балтиморских уголовников этих дней, чьи поступки с особой силой подчеркивают социально-расовый характер разделения города на белую многонациональную общину Балтимор юности Джона Приваса и афроамериканскую общину, составляющую сейчас около 60% городского населения. Молодой человек за столом защиты уже осужден за похищение в подземном гараже белого бизнесмена, которого он забил до смерти, после чего забрал у него деньги и кредитные карточки. Теперь его судят за второе похищение врача университетской клиники Джона Хопкинса. В данном случае преступник напал на доктора в гараже торгового центра и стал его душить, а затем оставил в бессознательном состоянии в багажнике его собственной машины. Каким-то чудом врач выжил и сумел позвать на помощь. И хотя подсудимый уже был приговорен к пожизненному заключению без права условно-досрочного освобождения на первом процессе, прокуратура предъявила ему еще одно обвинение на случай, если апелляционный суд отменит первый приговор за убийство. Сегодня второй день процесса. Когда присяжные заняли свои места, судья поздоровался с ними и извинился за вынужденную задержку, в результате которой им пришлось полутра просидеть без дела. Затем Привас пригласил прокурора продолжить опрос свидетелей по делу молодого человека, чье имя за последний год стало известно всему Балтимору – Донтей Мандел Картер. Внешне 45-летний Джон Привас ничем не напоминает сурового судью. Это невысокий, плотный человек с хроническими болями в спине. На круглом добродушном лице выделяются густые усы и очки в тонкой оправе. Густые, темные, вьющиеся волосы завершают портрет. Такого человека приятно иметь соседом. Такой человек не способен на суровый приговор, может мелькнуть в голове у обвиняемого в критический момент. Тем не менее, хоть в юности он и торговал сосисками и молочными коктейлями на бродвейском рынке, Джон Привас создан не для торговли, а для судопроизводства. Его увлечение хитросплетениями уголовного законодательства и способность терпеливо вникать во все детали весьма помогают ему во время процесса. К тому же Привас начисто лишен претенциозности и реагирует на все услышанное, как обычный человек. Любопытство и здравый смысл совмещаются у него со здоровой долей скептицизма. Какие бы чувства ни охватывали его при разборе из года в год чудовищных преступлений, он оставляет их в кабинете перед выходом из зала суда. В ходе процесса нельзя высказывать раздражение ни по отношению к адвокатам, ни по отношению к обвиняемому, говорит он у себя в кабинете. Если во мне кипит возмущение, я остаюсь здесь, пока не успокоюсь. В противном случае можно наделать ошибок. Привас не собирался стать юристом. Его отец был адвокатом по семейным делам в греческой общине, а мать управляла закусочной на рынке. А он хотел изучать археологию. Однако его отец Константин Привас противился этому. «Отец не представлял себе, как археолог может зарабатывать на жизнь», вспоминает Привас, получивший диплом бакалавра в Сиракузском университете штата Нью-Йорк. «В конечном счете отец убедил меня, что с дипломом юриста я не пропаду». Привас стал днем работать на бродвейском рынке, а вечерами посещать занятия на юридическом факультете Мэрилендского университета. Как вспоминает его жена Мэри Антонио Кин, оценки будущего судьи трудно было назвать блестящими. «У него светлая голова. Меня привлекал к нему образ его мышления», говорит она, вспоминая, с какой точностью судья разбирал правовые вопросы. Они познакомились в начале 70-х годов во время политических кампаний в Юго-Восточно-Балтиморском избирательном округе за избрание в местные органы власти и палату председателей Конгресса кандидатов с польскими и греческими фамилиями, такими как Барбара Микульски, Пол Сарбейнс и, если хотите, верьте, хотите нет, американ Джо Медусевски. Это полное официальное имя законодателя штата. Тони Кин, которая родилась в семье чешских иммигрантов и теперь преподает социологию, и состоит членом аттестационной комиссии в Балтиморском Лойола колледже, вспоминает, что первые свидания у них были по субботам на танцах в греческом клубе Fields Point. После окончания университета будущий судья некоторое время работал в адвокатской фирме своего отца, но эта работа его разочаровала. Константин Привас создавал практику годами, почти все клиенты были его близкими друзьями, и ему было трудно передать какое-то дело кому бы то ни было, даже собственному сыну. В 1971 году в прокуратуре штата открылась вакансия в отделе по делам мелких правонарушителей, и Привас поступил на эту должность, хотя раньше он не интересовался уголовным правом. Но Привасу очень понравился азарт охоты, как он называет уголовное преследование правонарушителей, и сбор достаточного количества улик для доказательства вины обвиняемого в суде. Побывав на нескольких промежуточных должностях, Привас возглавил отдел по борьбе с наркобизнесом в 1983 году. Когда к этому времени в Балтиморе уже начали ощущаться симптомы общенациональной кокаиновой эпидемии, судья до сих пор помнит в мельчайших подробностях расследование дел автомобильных воров и торговцев наркотиками, которыми он занимался в те годы. «Мне этого теперь не достает», – с сожалением говорит он. Работая в прокуратуре, Привас не только старательно выполнял работу обвинителя, но и поддерживал политические связи, приобретенные в начале 70-х годов. Однако он даже взял отпуск, чтобы поработать административным помощником Пола Сарбиенса, бывшего тогда конгрессменом. Теперь Сарбиенс – сенатор США от Мэриленда. В 1986 году сочетание юридического опыта и политических связей дало свои плоды. Губернатор штата назначил Приваса судьей по уголовным делам на освободившееся место. Когда в соответствии с законом 2 года спустя Привас должен был переизбраться на 15-летний срок, у него не оказалось конкурентов. На церемонии приведения к присяге политические деятели и простые балтиморцы от души чествовали Приваса. Они вспоминали время, когда новый судья стоял за прилавком на рынке, вспоминали и первые шаги его отца в адвокатуре и приезд деда из Греции. Для многих Джон Привас – олицетворение американской мечты иммигранта. Кто из присутствующих не купил хоть одной сосиски у Джона Приваса на бродвейском рынке? – задал вопрос сенатор Сарбиенс под дружный смех и аплодисменты аудитории. В конце выступил сам Привас. Он начал с того, что радость вступления в судейскую должность оказалась омраченной семейным горем. Мать Джона умерла незадолго до этого назначения. Затем Привас горячо поблагодарил родных и друзей. «Спасибо, что вы пришли разделить счастливейший день моей жизни. Без вашей поддержки я бы ничего не смог. Вы всегда были рядом». Судья в Балтиморском уголовном суде в наши дни – это все равно, что оптовый поставщик. При постоянно сокращающемся населении – 730 тысяч человек – город поставил в 1992 году рекорд 335 убийств и 8800 нападений с применением насилия. В штатной тюрьме, рассчитанной на 17 тысяч заключенных, содержится их более 20 тысяч, а только в городской черте Балтимора насчитывается, по оценкам, более 40 тысяч закоренелых наркоманов. Даже из поверхностного знакомства с ситуацией совершенно ясно, что война с потреблением и продажей наркотиков в городе проиграна и проиграна вчистую. Быстрый рост преступности, подогреваемый дешевизной кокаина и доступностью полуавтоматического оружия, еще больше усугубил разрыв между той частью Балтимора, где вырос Джон Привас, и его черными районами. Хотя город имеет сейчас мэра-негра и черного начальника полиции, хотя в городе растет и набирает силу негритянский средний класс, для многих афроамериканцев в восточной и западной частях Балтимора уделом по-прежнему остается бедность, наркомания, необразованность. В результате более чем 80% случаев преступления с применением насилия в городе совершают негры, жертвами которых становятся тоже негры, что разжигает расизм и страх среди белого населения Балтимора. Когда же сравнительно редко белый житель становится жертвой преступника-негра, расовые страхи раздуваются до предела. По этой самой причине Донте Картер, молодой человек, который предстал перед судьей Привасом, сделался своего рода символом проблемы уголовной преступности в Балтиморе. феврале 1992 года, едва выйдя из тюрьмы, Картер с группой сообщников совершил несколько нападений, оправдывавших худшие расовые страхи. В серии преступлений в подземных гаражах деловой части города преступники заставили белых бизнесменов под дулом пистолета залезать в багажники собственных машин, после чего их отвозили в уединенное место и избивали. Одну из жертв, выходца из литовской семьи, техника по ремонту компьютеров забили до смерти, а тело выбросили в пустующий дом. В другом случае врач университетской клиники, жертва преступления, которая разбиралась в этот день, был почти задушен. А Донте и Картер с дружками гуляли по магазинам, покупая товары на кредитные карточки, отобранные у жертв. Картер был арестован только после того, как третьему похищенному удалось открыть изнутри багажник автомобиля, в котором его везли, и выпрыгнуть на полном ходу и просигналить полицейскому патрулю, который и арестовал Картера после короткой погони. Эти преступления и последовавшие publicity принесли юнцу из Балтимора большую известность. На первом суде, под председательством Приваса, Картер вел себя крайне вызывающе. Он был признан виновным в предумышленном убийстве и приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Но этого еще недостаточно. Прокуратура представила второе дело о похищении в качестве своего рода подстраховки на случай, если апелляционный суд отменит приговор по первому делу. То, что дело Донтея Картера и его сообщников поступило к судье Привасу, можно считать удачей. Хотя подсудимый негр, а судья белый, Привас известен своей беспристрастностью в процессе ведения подобных дел. А в таком громком деле судье придется лавировать на эмоциональном минном поле между ожиданиями белого и черного населения. Очень важно дать прокуратуре все предусмотренные законом возможности доказать вину Донтея Картера и заставить его понести наказание. Но сделать это надлежит таким образом, чтобы у негров, в предыдущих поколениях слишком часто становившихся жертвами юридической системы белых, не возникло сомнений в том, что суд над Картером, независимо от приговора, был справедливым и проходил по всей форме закона. По этой причине судья Привас разбил криминальные эпизоды с участием Картера на три отдельные уголовные дела, приказав обвинению вести их таким образом, чтобы факты, установленные в одном деле, не фигурировали доказательствами в других. По отношению к подсудимому, судья вел себя подчеркнуто вежливо и дружелюбно, невзирая на то, что Картер в своих показаниях всячески выражал презрение к судебной системе. Привас также неоднократно убеждал присяжных не смотреть посвященные этому процессу телевизионные передачи и не читать газетные статьи на эту тему. Как только караул доставлял Картера из камеры в нижнем этаже в зал суда, Привас приказывал снять с обвиняемого наручники и кандалы до того, как войдут присяжные. В противном случае члены жюри могли подсознательно воспринимать подсудимого как преступника. Охрана спросила, разрешу ли я подсудимому пользоваться уборной рядом с моим кабинетом, вместо того, чтобы каждый раз отводить его вниз, рассказывает судья. Я разрешил. Мы с Донтеем ладим. Он знает, что я буду судить его беспристрастно, и если присяжные признают его виновным, дам ему большой срок. Слова судьи подтвердились в тот же день во время дачи показаний, когда прокурор вызывал свидетеля за свидетелем, чтобы представить суду полную картину совершенного подсудимым преступления и его последствий. Служащие гостиницы, бывшие подружки, полицейские детективы, эксперты по дактилоскопии один за другим проходили в нескольких метрах от Донтея Картера к свидетельскому креслу и отвечали на вопросы. Сначала обвинителя по этому делу Вики Уош, а затем защитника Джона Дерроса. Медленно, старательно избегая наводящих вопросов, Уош выстраивал показания в четкую картину, высвечивая сильные места и стараясь затушевывать слабые стороны показаний. Дерос столь же тщательно пытался выявить противоречия в показаниях свидетелей. Привас вмешивался лишь в случаях, когда один из юристов возражал против формы или содержания вопроса противной стороны. Иногда, когда ему казалось, что присяжным нужно более подробно объяснить обстоятельства дела, судья сам задавал вопросы, как это случалось, когда он стал подробно расспрашивать служащего гостиницы в центре города о мерах безопасности в отеле. Кое-кто из обвинителей, давно знающих Приваса, жалуется на подобные вмешательства судьи. Привас, говорят они, хочет быть всем сразу – прокурором, представляющим дело суду, адвокатом, строящим защиту подсудимого, и судьей, выносящим приговор. Когда на утреннем заседании судья принимается расспрашивать свидетеля во всех подробностях, чтобы уточнить его ответ на вопрос, обвинитель в отчаянии хватается за голову. Внеся ясность, судья поворачивается к Уош, приглашая ее продолжить допрос. «Мне можно продолжить?» – саркастически спрашивает прокурор. Привас пропускает замечание мимо ушей. Позже он объясняет свое вмешательство. Когда присяжные приступают к вынесению вердикта, нередко оказывается, что многое осталось неясным, но тогда уже поздно давать им объяснение. Утро проходит без сюрпризов. Привас объявляет перерыв, во время которого съедает сэндвич в закусочной на площади суда. Это такой же ритуал, как и завтрак у Джиммис. После чего заседание суда возобновляется. К концу дня опрос свидетелей начинает навевать скуку на всех, даже на подсудимого. Дважды, когда судья обращается к Джону Деросу с вопросом, не возражает ли защита против приобщения к делу вещественного доказательства, Картер нетерпеливо опережает адвоката. «Возражений нет, ваша честь», – отчеканивает он. Дерос поджимает губы, чтоб не засмеяться на наглую выходку своего знаменитого подзащитного. Привас никак не реагирует на реплику, продолжая вести процесс по установленной форме. «Я все слышал», – заметил он позже. Дантей чувствует себя в суде очень уверенно. В 5:30 вечера присяжных отпускают. Картеру надевают наручники и кандалы и отводят его в камеру. Юристы разъезжаются по домам. Судья Привас остается на пару часов в кабинете, надеясь разгрести хоть часть бумаг, которыми завален его письменный стол. Корреспонденция, судебные отчеты, апелляционные решения и газетные вырезки на самые разные темы, от лечения наркоманов до постановлений Верховного суда США. Лишь после 7 он покидает здание и идет встретить жену. Тони была недалеко от суда на встрече с политическим деятелем, который намеревается добиться избрания на пост губернатора Мэриленда. Подобно мужу, она все еще относится к местной и штатной политике как к своему кровному делу. Привас встречает жену на углу погружающейся в сумерки улицы, целует ее, и супруги идут к машине, рассказывая друг другу о том, как прошел день. Не будь так поздно, или не окажись день таким напряженным, они бы отправились куда-нибудь поужинать, в ресторан или бар American Joe, принадлежащий тому самому политику со странным именем, о котором упоминалось выше. Или на Люзерн-стрит, где судья любит иногда сыграть на бильярде. Но сейчас Привасы едут прямо в юго-восточную часть Балтимора, в свой замечательно отреставрированный дом городского типа со старинной мебелью и активно пополняемой коллекцией православных икон. Упорное желание судьи жить в городе можно считать причудой. Обычно преуспевающие дети и внуки иммигрантов, реализуя американскую мечту, стараются перебираться в более безопасные и зеленые пригороды. Собственно, судьба Приваса именно так и складывалась. Детство он провел в ближнем пригороде Хамилтоне, куда его родители переехали от шума и гамма припортовой зоны, как только смогли себе это позволить. Пригород особенно влечет тех, кто устал от городской жизни. «Мы предпочитаем жить в городе», – улыбается Тони Кин. «Здесь куда интереснее. Здесь столько событий. Город намного живее скучных пригородов. Это нас привлекает». Получилось так, что поступив на юридический факультет и начав работать в закусочной, Привас вернулся в тот самый квартал, где начинал свою американскую жизнь его дед. И он любит этот район. Фэллс Пойнт и Бродвейский рынок. Судья уголовного суда должен вполне отрешиться от впечатлений дня, чтобы видеть город не таким, каким он предстает из уголовных дел. «Я должен верить, что своей работой вношу хотя бы небольшой вклад в поддержание порядка в обществе, говорит он за рюмкой ликера в гостиной своего дома. Если бы я не верил в это, то вряд ли остался бы здесь жить. Между прочим, один из сообщников Донтея Картера живет в нескольких кварталах от заднего двора судьи, откуда, кстати, несколько месяцев назад была украдена вся садовая мебель. Привас всегда отделял Балтимор, который он видит в суде, от Балтимора, который он любит. «Слишком волноваться не стоит», замечает он, «но и предосторожности не лишни. Например, он никогда не держит в кабинете фотографии своих родственников. Не надо, чтобы подсудимые вроде Донтея Картера видели их, когда охрана проводит их в туалет судьи». «Конечно, город изменился», — говорит Тони Кин. «Это чувствуется. Я стала гораздо осторожней, иначе нельзя. Если судья действительно рассчитывал внести в балтиморскую жизнь больше порядка, его надеждам суждено было пройти суровые испытания в течение ближайшего времени». В понедельник, на следующем заседании после того, на котором Донтей Картер сам откликался на вопросы судьи, подсудимый потребовал отвезти его в туалет. Охранник остался за дверью. В уборной Картер открыл окно, выбрался на карниз и спрыгнул со второго этажа на улицу Сент-Пол. Терять ему было нечего. Он уже получил пожизненное заключение по первому приговору. Больше суток Картеру удалось пробыть в бегах, уходя от погони. Судье ничего не оставалось, как объяснять присяжным причину отсутствия обвиняемого. Жюри было отпущено по домам на неопределенный срок, а Джон Привас достал папку со следующим уголовным делом. В таком месте, как Балтимор, всегда есть следующее уголовное дело. Для Приваса, как и для всех работников Балтиморского уголовного суда, внезапное исчезновение Картера явилось очередным доказательством неэффективности системы, при которой подсудимый часто получает шанс избежать наказания. Оказалось, что Картера отделял от свободы всего лишь прыжок с высоты 3 метров. Но удача – капризная штука. И на следующий день, когда Джон Привас сидел в своем кресле на подиуме в зале суда, детективы отдела по расследованию убийств задержали Донтея Картера в квартире в северо-восточной части Балтимора. И в следующий понедельник присяжные обвиняемые снова заняли свои места в зале суда. «Рад, что вы смогли присоединиться к нам, мистер Картер», — сухо обратился к нему Привас. Процесс опять пошел своим чередом. Независимый суд. Сара Дэй О'Коннор была назначена членом Верховного суда США президентом Рональдом Рейганом в 1981 году. Она первая женщина в составе высшей судебной инстанции страны. В прошлом году под эгидой информационного агентства США О'Коннор посетила Руанду и Кению. Свои выступления она там посвятила роли судебной системы в американском обществе. Ниже приводятся выдержки из выступления О'Коннор, в которых речь идет о судебном надзоре и его значении в укреплении власти закона США. Судебный надзор – щит свободы. Сегодня я буду говорить о суперпроблеме, как некоторые это называют, о роли и демократической легитимности судебного надзора над законодательными мерами. Этот надзор определяет, соответствуют ли официальные акты Конституции. Соединенные Штаты сравнительно молодое государство, но наша Конституция, которая в нынешнем году исполнилась 205 лет, является старейшим в мире основным государственным законом, закрепленным письменно. Конституция США была составлена в 1787 году, когда население нашей страны не достигло и 4 миллионов человек, а государство состояла из 13 отдельных штатов. Сегодня в состав США входят 50 штатов с населением 250 миллионов человек. Тем не менее, наша Конституция, созданная в 18 веке, живет и действует и поныне. В основу нашей Конституции положен принцип разделения власти между исполнительными, законодательными и судебными органами. Конституция предусматривает учреждение Верховного суда, в котором я заседаю, и судов низших инстанций, учреждаемых Конгрессом по мере надобности. Независимость федеральных судей обеспечивается их пожизненным назначением при условии добронравного поведения и запретом снижать их жалования. Согласно Конституции, она сама совместно с законами и договорами Соединенных Штатов образует основной закон страны. Это положение обязывает судей всех инстанций, как федеральных, так и штатных, защищать законы США даже ценой отмены законов штатов. Судебный надзор за актами Конгресса и деятельностью органов исполнительной власти прямо вытекает из возложенной на все наши суды обязанности проводить в жизнь законы, в том числе и основной закон страны. Судьи не только интерпретируют законы и принципы общего права, то есть положения, выведенные из предыдущих судебных решений в применении к конкретным делам, но и статьи нашей Конституции. Хотя в Америке выборные законодатели, как и судьи, принимая присягу, клянутся поддерживать и защищать Конституцию, их законотворческая деятельность не исключает судебной проверки на соответствие с Конституцией в приложении к конкретным случаям. Как писал Джеймс Мэдисон, один из наиболее авторитетных составителей Конституции США, никому не дано право быть судьей по собственному делу. Иными словами, Конгресс не может выносить окончательных суждений о том, соответствуют ли Конституции принимаемые им законы. Я хочу пояснить, что в моей стране любой суд, осуществляющий юрисдикцию на федеральном или штатном уровне, вправе следить за соблюдением и применением федеральной конституции в качестве основного закона страны. Таким образом, наша судебная система децентрализована, и право судебного контроля не является исключительной прерогативой какой-то одной судебной инстанции. Более того, ни один суд не вправе ни предварительно проверять федеральные законопроекты на соответствие Конституции, ни консультировать Конгресс или органы исполнительной власти. Конституция ограничивает надзорные прерогативы федеральных судов лишь реальными судебными делами и спорами в связи с конкретным применением законов или постановлений органов исполнительной власти. Во многих странах таких ограничений нет. Однако наша децентрализованная судебная система отнюдь не хаотична. Мы не придерживаемся принципа судебного прецедента, старый децисис, который гласит, что судебное решение имеет силу не только в применении к данному делу и данным сторонам. Каждое решение апелляционного суда обязательно для всех судов низших инстанций в пределах его региональной юрисдикции. А правила, базирующиеся на решениях Верховного суда США, обязательны для всех судов, федеральных и штатных. Вероятно, один из наиболее примечательных аспектов конституционного надзора, осуществляемого нашими судами, относится к защите свободы личности и прав человека. Многие судьи, адвокаты и граждане США особенно гордятся ролью низших судов в этой области. Полезно отметить некоторые различия в подходе к защите свободы личности между США и другими странами. Вопрос о судебной защите прав и свобод личности приобрел особенное значение после Второй мировой войны, когда стало ясно, что законно избранные законодательные органы не всегда стоят на страже прав и свобод человека. Конституции, принятые после Второй мировой войны в Германии, Италии и Японии, предусматривают защиту прав личности путем конституционного надзора, осуществляемого особыми судами. Основная цель нашей Конституции заключалась в том, чтобы создать демократическое государственное устройство, в котором будет преобладать воля большинства. Тем не менее, одно из наиболее ярких и прочных достижений демократии в моей стране носит антимажоритарный характер по замыслу и осуществлению. В Билле о правах, документе, в котором не насчитывается и 500 слов, Конгресс первого созыва учредил основные свободы личности и отказался от своей прерогативы оспаривать их, тем самым навечно ограничив для большинства возможность покушаться на определенные свободы и вторгаться в определенные сферы. Невозможно переоценить важность Билля о правах, сыгравшего важную роль в развитии страны. Некоторые права личности были сразу сформулированы авторами Конституции, например, право на суд присяжных по уголовным делам. Но в целом наша Конституция в ее первоначальном виде преследовала цель создать правление народа, а не перечислить его неотъемлемые права. Она посвящена главным образом функциям трех ветвей государственной власти. Вследствие этого некоторые штаты отказались ратифицировать представленный им проект Конституции, и лишь добавление к ней Билля о правах позволило создать Соединенные Штаты. Именно Билль о правах защищает индивида от эксцессов коллективного правительства. Билль о правах гарантирует свободу вероисповедания, печати, слова и собраний. Он защищает граждан от неоправданных обысков и конфискаций. Он запрещает лишение жизни, свободы и имущества вне рамок надлежащих закону процедур. Он гарантирует справедливую компенсацию за частное имущество, отчуждаемое в пользу общества. Наконец, этот Билль предоставляет ряд прав лицам, обвиняемым в правонарушениях, в частности, право пользоваться услугами адвоката. Все эти гарантии изложены языком, понятным любому грамотному американцу. Многие знают Билль о правах наизусть. Однако сама по себе запись прав отнюдь не гарантирует их соблюдение. Во многих государствах гарантии прав личности разработаны более детально. Есть страны, в которых конкретно перечисляются права граждан, но не указывается, в какие сферы государство не имеет права вторгаться. В нашей первой поправке, например, не говорится, как во Французской декларации прав человека, что каждый гражданин имеет право свободно говорить, писать и публиковать. Вместо этого наш Билль о правах исходит из того, что это определяется естественным правом. Поэтому в нем сказано: Конгресс не должен издавать законов, ограничивающих свободу слова или печати. Уникальность политической системы Соединенных Штатов выражается в широких полномочиях, предоставленных судам с целью обеспечения прав, гарантированных Конституцией. Один из способов расширения судебных прерогатив заключается, как я уже говорил, в применении принципа прецедента. Отдельное решение нашего суда не только защищает индивида, права которого были ущемлены, но в силу созданного прецедента ложится в основу будущих решений в аналогичных случаях. А в странах, где царит система гражданского права, прецеденту одного судебного решения обычно придается меньше веса. Еще большая роль судов в защите прав личности обеспечивается принципом судебного надзора, который называют краеугольным камнем нашего конституционного права. Восходит он к делу Марбери против Мэдисона, разбором которого открывается курс конституционного права на всех юридических факультетах США. В решении, вынесенном в 1803 году, Верховный суд возвестил о своем праве отменять законы, принятые Конгрессом, если, по мнению суда, они противоречат Конституции. Это решение сохраняет силу и по сей день. Прерогатива независимых судов объявлять неконституционными постановления другой ветви власти, то есть право судебного надзора, определяет роль судов в защите прав личности. Без этой прерогативы постановления нашего Верховного суда по вопросам дискриминации, взаимоотношений церкви и государства, свободы слова или печати были бы не столь весомы и не столь долговечны. Конгресс, раздосадованный каким-нибудь судебным постановлением, касающимся прав личности, мог бы в законодательном порядке оспорить дух или букву такого постановления, и суды были бы перед этим бессильны. Но в США суды, и в первую очередь Верховный суд, являются окончательными арбитрами в спорах о конституционности постановлений правительства. И индивид, чьи права были попраны, имеет возможность найти защиту в Верховном суде, который ни Конгресс, ни органы исполнительной власти его лишить не могут. Алексис де Токвиль, оставивший подробные записки о своих поездках по Соединенным Штатам в первой половине прошлого столетия, восторгался принципом судебного надзора, в котором он видел один из наиболее прочных барьеров, когда-либо воздвигнутых против тирании политических группировок. Де Токвиль назвал свою книгу «Демократия в Америке», считая, что демократические выборы – отличительная черта государственного устройства страны. Но те самые политические группировки, решения которых суды могут объявлять неконституционными, как раз формируются по результатам свободных выборов. А правительство, чьи постановления также могут отменяться Верховным судом, возглавляет президент, выбираемый населением всех 50 штатов. Между тем, суд, отменяющий решения обеих других ветвей власти, формируется недемократическим путем и не является представительным органом. Важно отметить, что судей никак нельзя считать непогрешимыми. Мы время от времени совершаем серьезные ошибки. Многие, например, считают такой ошибкой решение Верховного суда от 1857 года по делу Дреда Скотта. Тогда было подтверждено право некоторых лиц держать рабов и кабальных. Это практиковалось в то время в части Соединенных Штатов. Прискорбное решение суда послужило одним из факторов, приведших в середине прошлого века к гражданской войне, самой трагической войне в истории Соединенных Штатов. Из-за того, что Верховный суд США не является представительным органом и никому не подотчетен, но наделен полномочиями судебного надзора, неудивительно, что он периодически оказывается в самом центре общественных дебатов. Когда в 30-х годах Верховный суд объявил неконституционными многие законодательные акты в рамках нового курса, предложенного президентом Франклином Рузвельтом, чтобы вывести экономику страны из глубокого спада, на этот суд обрушился ураган критики, который стих только после смерти ряда его наиболее консервативных членов. Когда в 50-х годах Верховный суд объявил, что распространенная во многих штатах практика расовой сегрегации в школах противоречит Конституции, для проведения в жизнь судебных постановлений кое-где пришлось мобилизовать подразделения Национальной гвардии. А в 70-х годах, когда Верховный суд счел неконституционными действовавшие в ряде штатов ограничения на аборты в течение первых 3 месяцев беременности, в стране возникло движение протеста. Но Верховный суд и концепция судебного надзора благополучно пережили бурные времена нового курса и десегрегации. И, надо полагать, переживут и нынешние, и будущие кризисы. С моей точки зрения, такая прочность взаимодействующих институтов Верховного суда и судебного надзора определяется в первую очередь тем, что Верховный суд часто апеллирует к антимажоритарному принципу судебного надзора, исходя из наиболее антимажоритарных положений Конституции, воплощенных в Билле о правах. Члены Конгресса первого созыва разработали принципы Билля о правах в широкой трактовке с тем, чтобы воспрепятствовать попыткам любого большинства, сколь бы политически мощным оно не было, лишить народ основных свобод. Права личности иногда берут вверх над прерогативами государства и большинства. Благодаря судебному надзору, толкованию и проведению в жизнь этих свобод в значительной степени оказалось в руках судов вообще и Верховного суда в частности. Это в известной мере обуславливается тем, что суды независимы от исполнительной и законодательной власти. В результате на рассмотрение американских судов поступает широчайший круг дел. Так, в самое последнее время Верховному суду, в котором я заседаю, пришлось выносить постановление по следующим вопросам. Допустимо ли при нашем конституционном устройстве, чтобы федеративное правительство обязывало штатные власти соблюдать федеральное законодательство? Должно ли правительство в рамках 5-й поправки выплачивать компенсации землевладельцам в тех случаях, когда требования охраны окружающей среды не позволяют им вести застройку на своей земле? Запрещает ли 14-я поправка штатам ограничивать практику абортов? Наконец, дает ли 1-я поправка городским властям право выносить решения, запрещающие проявление нетерпимости и расовых предрассудков? В подобных случаях мы обращаемся к Биллю о правах и к нашим собственным прецедентам в попытке сформулировать правила, которыми могли бы руководствоваться не только тяжущиеся стороны, но также законодательные палаты, правоохранительные органы и суды низших инстанций. Независимо от отношения к устанавливаемым подобным образом нормам, нужно отметить, что в большинстве других стран они составляют прерогативу не судов, а законодательных органов. Таковы наши функции. Структура судов определяется законом, но их деятельность наполняется содержанием и приобретает живые краски благодаря людям в судейских мантиях, благодаря их мировоззрению, целостности характера, уважению к закону, их опыту и знаниям. Конечно, нам, судьям, не всегда удается точно уравновесить соперничающие идеалы законности, свободы и справедливости, но мы обязаны стремиться к этому. Мы верим в закон. В то же время мы верим в свободу. Каждое из этих начал, если его не сдерживать, способно уничтожить другое. В конечном счете судебная система в моей стране призвана стоять на страже и закона, и свободы, следя за тем, чтобы и закон, и свобода служили общему благу. Конечно, рецепты, выработанные у нас, не обязательно подходят другим странам. Мы принимаем как должное децентрализацию наших судов в том, что касается толкования Конституции. Мы против того, чтобы поручать задачу судебного надзора какой-то одной судебной инстанции. И мы не принимаем дела на конституционную проверку по запросу законодательных или исполнительных органов. Однако эти методы с успехом применяются в других государствах. В некоторых странах защита граждан от правительственного произвола поручается ревизорам и лицам, специально назначенным для разбора жалоб частных лиц на государственные учреждения. Некоторые из этих методов чрезвычайно эффективны, и нам было бы полезно перенять их. Очень важно иметь возможность учиться друг у друга и, познавая наши различия, углублять взаимопонимание и взаимоуважение. Victory. I want you so bad.